я могу понять очень Алло. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Лукина Анастасия Владимировна, звонок из Россельхозбанка. Могу услышать, Татьяна Васильевна? Слушайте. Это вы, Татьяна Васильевна? Да. По вашему кредитному договору имеется просроченная задолженность в сумме 7480 рублей. Скажите, пожалуйста, готовы до 5 ноября оплатить задолженность? Нет. По какой причине своевременно не производите оплату? Жадность. Я увидела, помнила. В чем причина? Жадность. Как это отражается на оплате по вашему кредиту? Прямо пропорционально. Вы подписывали кредитный договор, соглашались с его условием, почему не вносите оплату? Жадность. Согласно графику. Татьяна Васильевна, обращаем внимание, что срок задолженности крайне серьезный, неоплата просроченной задолженности может привести к передаче дела на следующий этап для совершения выездных взысканий по адресам, указанным в анкете, с целью проведения переговоров о погашении долга. Также срок вашей просроченной задолженности позволяет банку принять решение о расторжении кредитного договора в одностороннем порядке и выставлении вам всей суммы основного долга по кредиту для единовременной оплаты в сжатые сроки. Поэтому необходимо внести оплату до 5 ноября. Вы готовы? Нет. Обращаем также внимание, что банк вправе запустить процедуру передачи документов по договору в суд. По итогам суда может быть сформирован исполнительный лист, что может привести к принудительному взысканию задолженности через службу судебных приставов, аресту счетов, ограничению выезда за границу и реализации вашего имущества. Поэтому необходимо искать выход из ситуации, внести оплату в трехдневный срок до 5 ноября. Несете? Нет. Как вы планируете решить вопрос с погашением задолженности? Какие вы действия предпринимаете? Никакие. В связи с чем вы не производите оплату, отказываетесь от платежей? Вы подписывали кредитный договор, вы соглашались с условиями? Не знаю. Это ваш кредитный договор, Татьяна Васильевна? Вы взяли на себя обязательства? Их необходимо исполнять. Банк выдал вам денежные средства, когда вы в них нуждались. Вам необходимо их возвращать обратно. Как планируете решать вопрос? Никак. В связи с чем вы нарушаете законодательство Российской Федерации? Кто это определил? Вы нарушаете законодательство Российской Федерации, вы нарушаете условия кредитного договора. Кто это определил? Законодательство Российской Федерации определило, Татьяна Васильевна. Законодательство Российской Федерации определило нарушение законодательства Российской Федерации, да? Смачно, конечно, вы отмочили. Законодательство Российской Федерации определяет ваши обязательства перед банком. Если договором займа предусмотрено возвращение данного займа, то необходимо данные условия выполнять по вашему договору. Как вы планируете решить вопрос? Вы в курсе, что вы четвертый раз спрашиваете? Тем не менее, я не услышала от вас ответа. Так я же вам ответила, что никак не планирую. Вообще нет таких планов. То есть вы отказываетесь от оплаты по вашему кредитному договору? В таком случае банк вправе будет передавать ваши кредитные досье на следующий этап взыскания. На данный момент, учитывая обстоятельства, банк готов предоставить вариант частичной оплаты задолженности. Какую сумму вы готовы частично внести до 5 ноября? Никакую. Для подтверждения лояльности к банку необходимо оплатить половину задолженности, 4000. Вы готовы? Нет. Так как мы с вами не договорились об оплате, вы отказываетесь от платежей по вашему кредитному договору, фиксируется отказ от платежа. Номер, по которому мы вам сейчас звоним, это ваш личный мобильный 8361? Нет, соседкин. Вы оставляли этот номер как ваш личный номер? Ну а зачем вы тогда спрашиваете, если оставляли вам? Я у вас уточняю. Ну, я по вам каким сказала. Дополнительным номерам еще не можно с вами связываться? Оставляли домашний 8631, актуален? Ну, позвоните, узнайте. Ожидаем решения вопроса по оплате вашей задолженности. Всего доброго. Пока. До свидания. Да. Алло, здравствуйте. Да-да. Компания ОМФК КФП «Вива деньги». Макаревич Оксана Васильевна, департамент взыскания. Запись диалога ведется. Жанна Валерьевна, все верно? Все верно. Отчет обновили, оплата ваша не поступает. 13 дней вы находитесь на просрочке. По какой причине? Жадность. Что? Жадность. Жадность? То есть платить жадность. Вы не собираетесь? Да. Правильно я поняла? Да, да, да. Займ в нашей компании с целью невозврата, верно? Не исключено, надо доказать это. Жанна Валерьевна. Я воль. Ну, понятно. Отказ я вам зафиксировала, уважаемая Жанна Валерьевна. Утюбуйся. Ожидайте вас. Сердитая какая тетя. Все, пока. Правильно, правильно. Да, да, да, да, да, это очень интересно. Пока-пока. По всем указанным. Пока. И вручить вам досудебную претензию с требованиями нашей компании. Федеральный, не федеральный, все, пока. Вы же попрощались. Будьте последовательны. Все. Счастливого пути нахрен. Не нужно за счет меня утверждаться. До свидания. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Да-да. Да-да. Меня зовут Андрей Дмитриевич, я представитель Восточного банка, отдел досудебного взыскания. Скажите, по какой причине вы на просрочной задолженности находитесь? Фамилия есть у вас? Да, моя фамилия Северин. Северин моя фамилия. А еще как? Северин. Северин. Северин. Северин. Северин. А еще разочек можно? Северин. А все, больше два. Нельзя. Больше по какой нельзя? Причине вы на просрочной задолженности если 100 рублей находитесь? Кину на телефон, можно еще разочек? Нет, нельзя. Вы сначала свои долги оплатите, а потом какой. Уже 100 рублей кидайте. Да, да. Вот вы ставите, по какой причине вы на просрочной задолженности? Интересы компании превыше своих личных интересов, да? Естественно, я же на работе. СМС-очка, если что, маякните там потом, куда 100 рублей кинуть, чтобы не палиться-то, да? Угу. Да, без проблем. Ну все. Да, хорошо. И фамилию. Скажите, сразу присылайте. По какой причине? Без проблем. По какой причине вы на просроченной задолженности? Острый приступ хронической жадности. Острый приступ хронической жадности. Жалко денег? Да-да. Да-да. А нам не жалко было. Вот вы пришли, мы вам вот, кардали. А вы молодцы. Нам для вас не вот жалко молодцы. Было, а вам для вас жалко. Да, согласна. А мне жалко, вот ничего спасибо, не могу мы с собой поделать. В данный момент банк требует полное досрочное гашение 20 тысяч рублей. Оплатите сегодня, завтра крайний срок. Где будете искать денежные средства? Говорю, не буду платить. Просто сейчас мы хотим как бы с вами договориться, вам объяснить. Просто если 20 тысяч рублей вы самостоятельно не оплатите ни сегодня, ни завтра, банк может прибегнуть уже. К страшным-страшным последствиям. Принудительное взыскание через коллекторов или приставов. Да. Жду уже сколько либо времени. Через суд. Либо да. А вы ну, знаете, так давайте да, уже, вы понимаете, конечно, это может ну давайте уже начинать. Не только о вас. Ага. Не только на вас может отразиться, но так и на всех, на всем вашем окружении. Вы чушь вот это не говорите больше никогда никому, иначе можно получить по одному мягкому вашему месту от Роскомнадзора и Центробанка за такие изречения. Угу. Угу. Мы можем дать вам 3 дня на оплату 20 тысяч рублей. Сегодня, завтра, послезавтра, чтобы вы нашли денежные средства в размере 20 тысяч рублей и оплатили. Или приставов. У вас просто может последовать арест счета. Я арест в курсе, счета. В курсе, не может переживайте. Следовать у вас. Да, запрет на денежные операции, никто к вам на встречу идти не будет. Ага. А в период пандемии ну, его снять практически сидеть, нереально. Буду сидеть рыдать, конечно, где-нибудь над пропастью, думать о самоубийстве, но думаю, что переживу. Вам как минимум нужно оплатить свой ежемесячный платеж 1500 рублей сегодня, завтра, послезавтра. В таком случае вы можете быть привлечены по 160 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. По какой статье? Где можете понести? 106.160, 160-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Присвоение и растрата чужих денежных средств наказывается штрафом В размере 120 тысяч присвоение рублей. Присвоение и растрата. Вы вот все серьезно. А вот это вот, Карайса, вот тут, которое вы говорите, это нарушение 230-го федерального закона, когда вы путаете вообще правовую природу наших с вами отношений. И вводите меня в заблуждение относительно этой правовой природы. Неприменима эта статья ко мне совершенно. Нет, это вы меня вводите в заблуждение. Неприменима.